Врачиха сказал, не будет у меня детей. Она будто сглотнула слезы, но глаза были сухие. А тебе жену на всю жизнь надо, чтобы дети были и вообще? Да не нужна мне жена, в сердцах сказал он. Ну вас. По тонким бигфордовым шнурам резво катился огонь. Шнуры бежали от временного дощатого навеса, подножию заснеженной, поросшей стелящейся березой, сопочки, а за ней, вдали внизу, в распадке, шли работы по прокладке трубопровода. И там же заходил на посадку вертолет Ми-6. Огонь добежал по шнурам до разложенных по цепочке мешков с аммоналом, ухнул шестерной взрыв, сопку разом споловинило этим взрывом, взметнуло, как щепу, под лесок, закружилось мерзлотой и снегом и кинуло в бок. А по дощатому настилу временного укрытия застучали комья земли, и у входа взрывной волной бросило озимь мертвую белую куропатку. «Убери», — попросил Гурьянова Фадеич. «Не могу смотреть. Придумали бы чего, чтоб все живое до взрыва разбегалось, а? Написать в газету». Гурьянов не успел ответить, затрещала урожайка. Фадеич снял трубку. «Алле?» «Да, закончили». «Снимай оцепление». Положил трубку и сообщил Гурьянову: «К тебе гости прилетели». «Кто?» — удивился Гурьянов. «Не знаю. Собирай инструмент». Полина шла от вертолета, глаза радостные, аж светятся. Гурьянов двигался ей навстречу вдоль нитки нефтепровода, мимо работающих трубоукладчиков, скреперов. «Здравствуй, случилось чего?» «Ага, здравствуй, Митя. Поцеловать можно?» «Люди ж тут, шальная ты, ей-бо!» К вертолету спешил пилот, предупредил: «Вы недолго, сейчас вылетаем». «Я быстро», — отозвалась Поля. «Отойдем, Митя». Они стояли в стороне от людей и вертолета. Снег и солнце слепили им глаза. «Ты же говорила, бездетная?» — изумлялся Гурьянов. «Ну да», — счастливо улыбнулась Поля. «Сама удивляюсь. А врачиха аж не поверила сначала, а потом убедилась. Точно. От любви, наверное. Просто, говорят, чудо какое-то. Митя, ты не думай. Я не в жены прошусь. Только скажи, дашь ему имя свое?» «То есть как это?» «Я сама воспитаю. Только бы имя, фамилию, а? Чтобы отца знал. А тебе хлопот никаких не будет. Ей-богу». «Дура ты. Я сказал, женюсь и женюсь. А с ребенком нам рано. Понимать должна, что у нас есть. Женимся, на курорт съездим, погуляем годика два, тогда и...» Она как помертвела сразу. «Ну что ты все считаешь, Митя? Я же не прошу ничего, только фамилию. Ты же не любишь меня». «При чем тут любишь? Просто нам рано сейчас, рано, я еще жизни не видел». «Эй!» — позвали их от вертолета, и тут же взревел мотор, и винт погнал по полю снежную замять. Гурьянов и Полина побежали к вертолету. Он держал ее под руку, будто она уже на сносях была, и говорил, и просил на ходу, наклоняясь под встречным ветром и снегом: «Нам сейчас не надо этого поля, я приеду, я через неделю за взрывчаткой приеду, слышишь? Ты сама подумай, зачем нам дитя сейчас?» Бортовая полуторка, высоко подпрыгивая пустым кузовом на ухабах, поднялась с реки на взгорок, проехала по улице поселка и тормознула у магазина.